А если не хватит чутья, — скрежетнула зубами Трис, — тогда, полагаю, маятник тебя саданет. — Обязательно, — поддакнула девочка, глядя на чародейку и явно насмехаясь над ее неведением. — Еще как саданет-то! — А здесь? На боку это что было? Кузнечный молот? Цири зашипела от боли и покраснела. С гребенки свалилась. — И гребенка по тебе саданула, — докончила Трис. Ей было все труднее сдерживаться. — Ну как же гребенка может садануть? — фыркнула Цири. — Если она вкопана в землю? — Не может. — Я просто упала. Училась делать пируэт в подскоке, и у меня не вышло. Вот и синяк, потому что ударилась о столбик. И лежала 2 дня, и дышать было трудно. Болит? И вовсе нет. Койон размассировал меня и снова посадил на гребенку. Так надо, понимаешь? Иначе испугаешься навсегда. Что-что? Испугаешься навсегда, — гордо повторила Цири, отбрасывая со лба пепельную челку. Не знаешь? Даже если с тобой что-то случится, надо все равно сразу же возвращаться на снаряд. Иначе станешь трусить. А если будешь трусить, то фига с два у тебя получится. Нельзя отказываться от тренировки, — так сказал Геральт. — Надо будет запомнить, — процедила волшебница, — да и то, что автор Геральт. Недурственный рецепт на жизнь, только я не уверена, годится ли он при любых обстоятельствах. Но его довольно легко реализовать за чужой счет. Итак, отказываться нельзя, даже если тебя повалят на землю и примутся колотить, как только могут. Ты должна встать и продолжать тренировки, иначе фига с два. Конечно. Ведьмак не боится ничего. Серьезно? А ты, Цири, тоже ничего не боишься? Отвечай честно. Девочка отвернулась, закусила губу. Никому не скажешь? Не скажу. Больше всего я боюсь 2 маятников. 2 сразу. И ветряка, но только когда его запускают с большой скоростью. И еще есть такая длинная жердь, на нее-то я все еще должна лазить с этим, как его, страхом, не, страховкой. Ламберт говорит, что я растяпа и недотепа, но это вовсе не так. Геральт мне сказал, что у меня немного в другом месте центр тяги, не, тяжести, потому что я девочка, просто надо больше заниматься, разве что... Я хотела тебя о чем-то спросить. Можно? Можно. Если ты разбираешься в магии и заклинаниях, если можешь волшебствовать, ты можешь сделать так, чтобы я стала мальчишкой? Нет, — ответила Трис с ледяным голосом, — не могу. Хм, явно опечалилась юная ведьмачка. А не можешь хотя бы... Хотя бы что? Но не можешь ли ты сделать так, чтобы мне не приходилось... Цири залилась румянцем. — Давай на ушко скажу. — Говори, — наклонилась Трис. — Слушаю. Цири, покраснев еще сильнее, приблизила губы к каштановым волосам чародейки. Трис быстро выпрямилась. Глаза у нее запылали. — Сегодня? Сейчас? — Угу. Затраханные мудаки, — рявкнула чародейка и пнула табурет... так что тот врезался в дверь, сбив с нее крысиную шкуру. «Зараза! Мор, чума и проказа! Убью проклятых кретинов!» «Успокойся, Меригольд», — сказал Ламберт. «Волноваться вредно, и, главное, нет причин. Не учи меня и перестань называть Меригольд. А еще лучше, если вообще замолчишь. Я не с тобой говорю». «Весемир, Геральт, кто-нибудь из вас видел, как вы отделали ребенка? У нее на теле живого местечка нет. Дитя, — серьезно сказал Весемир, — не позволяй эмоциям овладевать тобой. Ты была воспитана иначе. Видела, как детей воспитывают по-другому. Родина Цири — юг. Там девочек и мальчиков воспитывают совершенно одинаково. Никакой разницы, как у эльфов. На пони ее посадили, когда ей было 5 лет от роду. А когда стукнуло 8, она уже ездила на охоту. Ее учили пользоваться луком, копьем и мечом. Синяки для Цири не новость.